Глава 8. Выбор иногда бывает совсем непрост, особенно когда у тебя за душой не все чисто, подумал Леур. Леур Кретов начал подозревать неладное практически сразу, как только старый монструозный рыцарь отправил весь отряд на сбор эргов. Это было против всех правил военного искусства и устава, кстати, тоже. Охранять двоих в одиночку не только не рекомендовалось, но и в большинстве случаев запрещалось. Но мы, несмотря ни на что, стали постепенно удаляться от основной группы солдат все дальше. И было это все так естественно, что Талер Саятов, кажется, вообще ничего не заметил. Даже малейшей искры подозрения не мелькнуло на его самодовольном лице. А вот сердце Леура почти сразу начало заполошно биться в груди, словно предвидя опасность. И, как назло, маны во внутреннем источнике не осталось совсем. А последний его козырь, огненный шар, пришлось использовать по приказу, хотя и очень своевременному приказу, надо сказать. Но в итоге защититься, даже не говоря об убийстве, хотя бы просто отсрочить неизбежное от этого боевого арахнида, ему было решительно нечем. Про то, чтобы скрестить клинки с подобным монстром, Леуру даже думать не хотелось. Все прекрасно видели его бой против Нурглов, и свалить им его удалось, наверное, только с помощью невероятной удачи, заработанной праведным поведением в их прошлых жизнях. И вот когда маги со старым рыцарем окончательно скрылись с глаз всех воинов отделения, Леур Кретов не выдержал. «Господин Корвин, простите меня!» – сдавленно прошептал он. Талер Саятов еще только начинал осознавать всю глубину пропасти, в которую они попали, а огромный тесак уже упирался в грудь старшего мага. В этот момент он не мог себе даже представить, как старый рыцарь узнал о его с Талером Саятовым коварном плане. Но было ясно, что, похоже, убивать их будут здесь и сейчас. И, скорее всего, самым жестоким образом. А ведь действительно, старику Корвину же теперь просто нечего терять. Он давно ничего не боится, по словам лейтенанта Малихова. Ему осталось от силы пару лет жизни, и он об этом прекрасно знает. Поэтому убьет двух взорвавшихся магов с особым наслаждением, разрывая их тела на мелкие окровавленные кусочки, не задумываясь при этом ни на мгновение. «Господин Корвин, простите меня!» – выкрикнул Леур Кретов, падая до колени. «Это все Талер Саятов! Это он предложил купить яд, который действует только на арахнидов!» «Я его отговаривал! Честное слово, я его отговаривал!» В этот момент молодой Саятов, кажется, начал понимать, что сейчас его жизнь повисла на волоске. «Да о чем ты говоришь?» – в истерике взвизгнул молодой аристократ. «Это ты все придумал! Ты покупал яд!» Внезапно старый рыцарь захохотал неприятным, пугающим, стрекочущим смехом. Он буквально не мог остановиться. А у Леура каждым вздохом сердце холодело и сжималось все сильнее. Наконец он начал понимать, какую ошибку совершил. Старый Корвин совсем тронулся умом, а Леур с этим заносчивым сопляком строили планы наказать его, придумывали, как убить его наиболее мучительным способом. Что ему все это, если в нем практически не осталось разума? Старик сражается на одних инстинктах, на мышечной памяти, въевшейся в его кровь за десятки лет службы. Рыцарь уже мертв, и двое молодых магов решили убить мертвеца. Да, подобная глупость действительно заслуживает наказания смертью. Непонятно, о чем думал Талер Саятов, упавший на колени сразу, как только начал звучать этот замогильный смех. Но Леур на снисхождение со стороны старого рыцаря даже не надеялся. Что ему можно предложить за жизнь полевого мага, когда ему ничего уже не нужно? И тут Талер Саятов смог удивить не только Леура, но и, похоже, старика Корвина. Пока старший маг от страха и отчаяния потерял всякую надежду и полностью погрузился в свои мысли, он заметил, как смеющийся рыцарь начал поднимать свой тесак вверх для удара. И молодой Саятов, роняя слезы и сопли, стал умолять сохранить его жизнь. «Господин Корвин», – заикающимся голосом пытался он успеть сказать последние слова в своей жизни, – «я заплачу за свою ошибку. У меня на счету в банке есть 100 эргов. По возвращению в город все переведу вам. Только пощадите, прошу, умоляю, только пощадите», — размазывая сопли по траве, не унимаясь, повторял Талер Саятов. И Тесак, словно время стало течь в разы медленнее, начал неторопливо поворачиваться в сторону Леура. Темные капли крови срывались с лезвия, словно отсчитывая последние мгновения его жизни. Старый Корвин уже не смеялся. Он внимательно уставился на старшего мага. Несмотря на полную темень, забрало шлема рыцаря было поднято, и Леуру было прекрасно видно безразличное, покрытое шрамами и свежей кровью, лицо господина Корвина. Своему счастью и удаче не верилось совершенно. Задыхаясь воздухом, боясь не успеть сказать спасительных слов, он с трудом выдавил их из себя. «Господин Корвин, простите, я заплачу, я отдам все, что у меня есть. Только сохраните мою жизнь, у меня есть 200 эргов, я все отдам вам. Только пощадите, прошу, умоляю», — сбивался и снова продолжал мольбы, видя, как Тесак замер над его головой, а слезы от страха непроизвольно катились по лицу Леура. Такого ужаса в своей жизни ему испытывать еще не приходилось. Огромный Тесак замер прямо напротив лица старшего мага. В этот момент глаза господина Корвина, казалось, были наполнены одновременно ненавистью и отвращением к ничтожным крысам под его ногами. И когда Леур уже окончательно потерял надежду, ночную тишину буквально разорвало его шипение. «Такую веру я могу принять за ваши жизни». После чего он неуловимым движением убрал тесак в пространственный мешок и начал удаляться вверх по холму, а Леур, не веря происходящему, продолжал стоять на коленях, глядя на удаляющийся силуэт, а в ушах по-прежнему звенели его слова. И лишь когда маги услышали громкий окрик, только тогда они смогли подняться на ноги. «Мареш, организуй охрану магов!» – проревел старый рыцарь. Глава 8.1. Спешка – не всегда выход из положения. Старик Корвин. «Отводя в сторону магов, я хотел убедить их возвращаться в крепость Новый Сибирск прямо сейчас. Карта секторов была только у меня и магов, потому как я считал, что пытаться нагнать младшего лейтенанта Такилова было крайне опасной затеей. Но и нарушить прямой приказ о разведке тоже было нельзя. Вот и возникла мысль прозондировать настроение моих волшебников. Если бы они дали согласие, то узнать о нашем небольшом отклонении было бы просто неоткуда, и это позволило бы как минимум избежать штрафа, ну и, соответственно, сохранить жизни моих подчиненных, как, впрочем, и мою собственную. Но такой неожиданный поворот событий я не мог себе даже представить. Да и вся ситуация в целом меня ужасно рассмешила. Диверсантами этим неудачникам точно не быть. Их еще даже ни о чем не спросили, а они уже друг друга предали и начали вовсю обливать помоями. За своей мелкой местью мне они до сих пор даже не заметили, что их самих уже списали в безвозвратные потери, несмотря на принадлежность к благородным семьям, вместе с довольно злобным, но, безусловно, самым обычным старым рыцарем. Этот незначительный эпизод вообще не волновал мою старую душу. Убить меня пытаются все последние более чем 30 лет военной службы. Противоположная сторона меняется, но цели у них остаются всегда неизменны. Значительно острее вставал вопрос предательства младшего лейтенанта Такилова. Его действия нельзя объяснить простой человеческой трусостью. Он целенаправленно навел на нас стаю нурглов и даже не замедлил шаг, пробегая мимо наших позиций. Причем о каких-либо приказах с его стороны даже речи не шло. Но это неудивительно, если учесть, насколько быстро они убегали. Конечно, мое слово против его в штабе генерала Обухова ничего стоить не будет. Но здесь, вдали от крепостных канцелярских крыс, Расул Такилов должен понимать, что такие его действия обязательно спровоцируют мой равноценный ответ. Но, скорее всего, он даже не мог предположить, что я и мое отделение могли выжить. Боюсь, тот, кто придумал весь этот план с подкупом младшего лейтенанта, переиграл сам себя. Потому как никто не мог ожидать, что нурглы расплодились до такой степени, они действительно в скором времени начнут выходить на приграничные деревни и даже небольшие города. Так что, скорее всего, старший офицер и без нашей помощи погибнет в этих лесах. Но с учетом безмозглости двух моих магов, нам таки придется дойти до квадрата 47Е к самому предгорью, туда, где так любят селиться в пещерах нурглы, организуя свои гнезда. Бросаться ночью догонять наших так называемых братьев по оружию я не стал. Не было в этом большого смысла. Поэтому, пройдясь по холму еще пару раз в поисках эрков, решил, что больше собрать уже не получится. В итоге у меня накопилось 173 эрга. Довольно неплохо. И, возможно, получится завтра улучшить еще одну особенность. Сейчас есть возможность поднять ступень только одного из моих умений первого ранга, но сил это делать уже действительно не было. Как итог, мы разбили лагерь вновь на том же самом холме. Воины оттащили трупы подальше от палаток, и в принципе обустройство на этом закончилось. Пока я спал и восстанавливал силы до самого рассвета, мои солдаты попеременно вырезали кристаллы маны и стрелы из целой полутысячи трупов. И, судя по всему, кроме меня, никто нормально отдохнуть этой ночью не смог. Но думаю, это даже хорошо, что мое отделение будет физически вымотано. В этом случае меньше глупых мыслей будет роиться в их уставших головах. Утро встретило нас уже так полюбившимся мне дождем. Но шел он слабо, словно без огонька, лишь слегка моросив. Позавтракав, мы свернули лагерь и двинулись по следам младшего лейтенанта Такилова. Благо, такая огромная толпа оставляла легко читаемый след за собой. Мои солдаты с напряженными лицами вглядывались в ближайшие массивы деревьев. Боевой дух после такой невероятной победы пока еще был на высоте. То, что вчера им удалось выжить, вселяло надежду в их сердца все же вернуться домой. Но трусливое нутро новобранцев все равно давало о себе знать, стоило лишь посмотреть на их испуганные лица. Только унылый вид магов на фоне рядовых солдат был еще более подавленным. Они шли порознь и уже не разговаривали между собой, как всю дорогу до этого. Но думаю, как раз это неудивительно, что у них неожиданно возникло легкое недопонимание между собой. Мы двигались, не останавливаясь, уже 4 часа, и только сейчас обнаружили следы покинутого лагеря остатков роты Такилова. Прогоревшие угли маленького костра, придавленная трава от спальников и тел, лежавших прямо на сырой земле. Скорее всего, они останавливались буквально на пару часов, а затем в высоком темпе продолжили удаляться от нас. Следы постепенно начали уходить на северо-восток, а мне нужно было двигаться строго на север. Но теперь узнать судьбу верных боевых товарищей было моей приоритетной задачей. Очень уж мне хотелось вогнать стрелу в затылок этой хитрожопой твари. Но, если быть честным, это убийство преследует своей целью не только удаление моей жажды крови, как может показаться сначала, но и доведет до сведения заказчика, что даже подготовленная рота не может справиться с таким непростым заданием. Хотя, если быть откровенным, я не в полной мере был уверен, что целью младшего лейтенанта Такилова являюсь именно я. Вполне возможно, что ему приказали устранить одного из моих магов подобным образом, но как бы то ни было, подставлял под стаи нурглов он и меня тоже. Так что желание наказать этого молодого, самоуверенного аристократа у меня было крайне решительное, причем по возможности сделать это наиболее жестоким образом. До самого заката мы следовали по пути роты Такилова и ни разу не обнаружили следов сражения. Также нам не попадались крупные стаи тварей. Конечно, периодически в глубине леса мелькали силуэты, но опасных количеств я не видел даже с помощью моего нового зрения. В полной темноте мы прошли еще 2 часа, и на этом я решил на сегодня остановиться. Следовало хорошенько выспаться и набраться сил. Нестерпимый голод начал появляться, и даже небольшие перекусы на ходу не помогали его полностью унять. А еще я хотел снять экзокостюм и улучшить еще пару умений. Но перед этим взял целую горсть кристаллов маны, добытых из нурглов вчера. Решив продолжить экспериментировать с количеством камней маны для активации моей техномагической брони. Особого учета мелких мусорных кристаллов объемом в 15 единиц никто не вел в связи с их невысокой стоимостью, так что в этом плане у меня имелась некоторая свобода действий. Ко всему прочему, я обнаружил, что как-то незаметно из моего невесомого колчана пропали все кристаллы маны. Получается, что астральная сущность их постепенно поглощает, а когда они заканчиваются, у меня просыпается просто жуткий первобытный голод. Неприятная тенденция намечается. Зависимость от запаса ресурсов может оказаться очень неудобной. Положив в невесомый колчан 20 кристаллов, совсем небольшого размера, может единицы на 15 маны каждый, решил проследить, насколько их хватит. Приемник же экзокостюма положил такое же количество. Он освободил мое тело, как и обычно. Тем временем в приемнике было пусто и каких-либо изменений не наблюдалось. Как в чрево бездны выбрасываю ресурсы. Но пока для меня лично это ничего не стоит, можно продолжать экспериментировать. Сняв броню, я осмотрел тело. Покореженные хитиновые пластины с множеством трещин и дыр. Из некоторых капала сукровица. Неприятное зрелище. Регенерация, конечно, со временем справится с этими повреждениями, но, думаю, снимать мою техномагическую броню нужно как можно реже. А теперь вполне можно заняться улучшением моих навыков, добытых с арахнидов. Внимание! Вы хотите улучшить умение «Ядовитое жало»? Ранг повышен. Сила умения увеличена, прочность жала, а также скорость удара, скорость полета и количество игл увеличены. Ваше умение «Ядовитое жало» первого ранга повышено до «Ядовитая игла» второго ранга. Выберите направление развития. Первое. Увеличивается сила яда. Второе. Повышается скорость полета иглы. Третье. Количество игл увеличивается с 6 до 9. Скорость восстановления игл увеличивается и зависит от характеристик организма и общего уровня регенерации. Четвертое. Повышается прочность игл. Так, значит, количество игл уже увеличено до 6 единиц, то совсем неплохо. И тут встает вопрос, что улучшать. Силу яда повышать, думаю, опасно, ведь на следующей ступени навыка регенерации я обязательно опять выберу пункт, связанный с продолжительностью жизни. Очень уж он мне показался перспективным. Прочность же, наверное, не слишком актуально улучшать, так как вместе с укреплением моих костей, думаю, и иглы станут прочнее. Увеличение количества игл – это, конечно, хорошо, но не станет ли моя правая рука чересчур выделяться? К тому же объяснить подобные изменения будет довольно сложно. А вот вариант с увеличением скорости подразумевает под собой и повышение пробивной способности снаряда. И если вспомнить сражение с гигантом, то, как оказалось, иглы не смогли пробить его толстую шкуру именно по причине низкой скорости, а вот прочности им вполне хватило. Поэтому выбираю второй пункт. Наверное, подобных необдуманных ошибок я уже давненько не совершал. Будучи уверенным, что на размер моей руки может повлиять только количество боезапаса, я напрочь забыл, что скорость выстрела напрямую зависит от силы мышц, а следовательно и их размера, которые посылают иглу в полет. Хитин постепенно растрескался на правом предплечье. Внутри ощутимо все нагрелось. Мышцы начали вздуваться, грозя даже вылезти за пределы внешнего защитного покрова. На боль я вообще не обращал внимания, настолько был зол на самого себя. Ведь нужно было думать не только о боевой эффективности, но в большей степени позаботиться о конспирации. Метаморфозы длились минут 5, и к моему огромному облегчению под самый конец мышцы все же немного уменьшились в объеме и уже не так сильно торчали в трещинах хитиновых пластин. Но даже так правое предплечье было раза в 2 крупнее левого. Конечно, в экзокостюме это будет не так заметно, но глаз опытного старшего офицера такое, возможно, и не пропустит. Поначалу, немного взбесившись за такую свою недальновидность, я все же смог взять себя в руки, прекрасно понимая, что назад все уже не вернуть, и решил просто продолжить улучшать навыки. Поначалу я хотел улучшить хитиновый покров, но, думаю, такое решение было обусловлено простым нежеланием испытывать невыносимую боль. так как именно сейчас внешней защиты с учетом экзокостюма мне более чем достаточно, и разумнее было бы увеличить прочность моих костей, повысив тем самым и твердость ядовитых игл. Вы хотите улучшить особенность крепкие кости? Ранг повышен, сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. Первое. Незначительно увеличивает гибкость костей скелета. Второе. Значительно повышается прочность костей скелета. Третье. Кости скелета незначительно увеличиваются в объеме. Четвертое. Кости скелета уменьшаются в объеме. Количество костей увеличивается. Думать тут особо не над чем. Задержав дыхание, выбираю второй пункт. Будучи необлаченным в броню, меня корежило и сгибало, казалось бы, под абсолютно невозможными углами. Кости отчетливо хрустели, а деревянная рукоятка кинжала уже давно рассыпалась у меня во рту, и я скрежетал зубами прямо по голому металлу. И если не учитывать отсутствие тошноты, то боль была еще более впечатляющей, чем в прошлый раз, разве что сознание я не потерял ни разу. А может, мне все это показалось... Однако уничтоженная деревянная рукоять кинжала говорила об обратном. После этих незабываемых минут такого невероятного наслаждения хотелось упасть на спальник и не вставать хотя бы сутки. Но немного свободных эргов еще оставалось, и их следовало потратить, потому как сдавать что-либо в накопители в ближайшие дни я точно не собирался, как минимум младшему лейтенанту Такилову. Вы хотите улучшить умение владения щитом? 20 минут я воспроизводил движения, впитывая знания и мышечную память. Немного стесняла мои движения малая площадь палатки, но это никак не уменьшило объем получаемой информации. Ко всему прочему, я смог делать это абсолютно бесшумно, не привлекая внимания моих воинов снаружи. Конечно, за десятилетия мой боевой опыт был в чем-то даже сравним с полученными знаниями, а иногда еще немного превосходил, и это разочаровывало. Но, с другой стороны, становилось кристально ясно, что на третьем уровне этого навыка полученные знания будут сравнимы с 30 лет боевой практики, что уже внушало уважение. Закончив, я с удовольствием поел и решил порадовать себя несколькими глотками крепкого вина. Иногда это было нужно. Два глотка терпкого напитка успокоили клокотавшее сердце, а больше мне и не нужно было. Да и позволить кому-либо, да даже себе самому, в боевом походе потерять собранность из-за алкоголя было недопустимо. Снова облачившись в техномагический доспех, я положил в приемное устройство 30 мелких кристаллов маны. Экзокостюм принял форму моего тела, вогнал иглы в хитин, но ничего нового, если сравнивать с прошлым разом, не произошло. Никакой Нурглов индикатор не моргнул. А ведь сейчас броня поглотила никак не меньше 500 единиц маны. Это огромное количество. Разочарованный такой неудачей, я подумал, что откуда мне знать, какое количество маны должно запускать протоколы этой брони. А может, вообще зря сам себя ввожу в заблуждение и питаю несбыточные надежды. Возможно, он поврежден до такой степени, что никакое количество маны ему уже не поможет. Хотя это сомнительно, ведь броня по-прежнему реагирует и подстраивается под тело носителя. Значит, какие-то механизмы, работающие на мане, в нем еще функционируют. Так что надежда есть, и нужно лишь подобрать верный ключ к этой загадке. Опять же, немного улучшил настроение тот факт, что... Облачившись в экзокостюм, мои руки действительно выглядели почти одинаково из-за неравномерно покрывавших их бронепластин. Так что, как минимум, пока я буду облачен в броню, мою ошибку с улучшением умения «Ядовитая игла» обнаружить будет действительно сложно. Поспать нормально не получилось. Пару раз караульные поднимали всех по тревоге. К нам достаточно близко подбирались небольшие стаи нурглов, голов в 50, а может и меньше, но каждый раз, видя поднимающийся шар света и стрелы, летящие им в морды, твари сразу же ретировались под защиту деревьев. Поутру мы даже обнаружили несколько трупов тех, кому не повезло получить шальную стрелу в жизненно важную точку тела. И видя то количество следов, что оставили нурглы сегодня ночью, мне хотелось хорошенько наказать моих солдат. Ведь из-за столь ничтожного количества тварей меня будили несколько раз за ночь. Также к моему и без того прекрасному настроению добавлял раздражение продолжавший усиливаться дождь. И слава императору Георгу Великому, следы от большой группы солдат, которую мы преследовали, пока еще оставались достаточно легко различимы. И уже после полудня я был вознагражден. Буквально целая просека осталась после сражения роты Расула Такилова со стаей нурглов. Десяток остывших тел его солдат и не меньше сотни трупов тварей разной степени целостности. Судя по всему, кто-то применил заклинание, разорвавшее не только лесных монстров, но и выкорчевшее несколько десятков деревьев. Видимо, эти невезучие воины из подразделения младшего лейтенанта погибли тоже по его причине. Судя по расположению тел, их просто выбросило из-под защитного барьера, после чего покрошило вместе с нурглами. Быстро обыскав тела, мы не обнаружили ничего ценного. Значит, после битвы Расул все же нашел время заняться мародерством и собрать ценности с тел своих подчиненных. А это значит, что они пока не особо спешат, и догнать их вполне нам по силам. Еще через час мы обнаружили очередное место сражения. Оно точно было куда более ожесточенным, хотя трупов людей тут мы уже не нашли. Зато тел нурглов было не меньше полутора сотен. И главное, у всех были вырезаны кристаллы маны. Значит, движутся они спокойно и опасности для себя вообще не чувствуют. И, честно говоря, мне это начинало нравиться. Ведь остатки роты Такилова принимают на себя все атаки нурглов. Мы же движемся словно на прогулке, вообще не встречая лесных тварей. Сверившись по карте, я понял, что младший лейтенант теперь начал двигаться на север по небольшой дуге. И дальнейший маршрут пролегал практически полностью по густому лесу. Хотя чуть западнее можно было проложить более безопасную дорогу к обозначенному нам сектору разведки. Как по мне, то его действия чересчур самонадеяны. Хотя откуда мне знать, какими доводами он руководствуется. Когда начало уже темнеть, мы по-прежнему не могли еще догнать младшего лейтенанта. А от напряженного темпа мои воины начали сильно уставать и все чаще спотыкаться. И к концу светового дня почти все солдаты буквально валились с ног. Начались недовольные перешептывания и роптания. Но и остановить преследование на этом этапе было уже нельзя. Следы, по которым мы двигались, выглядели совсем свежими, и наше отставание от роты Такилова составляло максимум пару часов. Был соблазн в одиночку попытаться догнать их, но оставлять мое отделение надолго без командира в густом лесу на территории нурглов, тем более ночью, как по мне, было слишком опасно. Да и чувство тревоги понемногу стало появляться где-то глубоко внутри, совсем еще на грани восприятия. Но это однозначно был плохой знак. Отдохнув полчаса и поев, я вновь поднял свое отделение. Мы двигались с зажженными масляными фонарями. Обзор моим солдатам это не слишком увеличило, но и сломать ногу о корневище или выколоть глаз о торчащую ветку опасности уже не было. Новобранцы тем временем тихо жаловались на невыносимую усталость друг к другу. Но все же им хватало ума особо не шуметь в ночном лесу. Хотя, думаю, это было уже неважно. Свет масляных фонарей в любом случае привлекал всех возможных тварей этого леса к нам. Моим же зрением все было видно не хуже, чем при дневном свете. Наверное, даже более отчетливо фигуры светились на фоне холодного ночного воздуха. Но твари нападать не спешили. Лишь с плотоядным интересом провожали нас своими взглядами. Идти пришлось до полуночи, прежде чем я различил тепловые отметки костров вокруг лагеря младшего лейтенанта Такилова. Естественно, его дозорные не имели и малейшего шанса обнаружить наше приближение, даже с учетом того, что мы использовали масляные фонари, как минимум по причине очень густого подлеска. Мое же умение позволило обнаружить остатки роты более чем с 1000 метров, просто ориентируясь по горячему воздуху, который исходил от нескольких костров. Оранжевые столбы на фоне практически черного неба, что виднелись выше макушек деревьев, давали прекрасную возможность наконец-то обнаружить Такула. «Всем стоять!» – тихо прошипел я, разворачиваемся назад. Вернувшись немного по тропе, мы спустились в примеченный мной ранее овраг. Здесь можно было обороняться значительно эффективнее, чем среди густых деревьев. Тут хотя бы присутствовало открытое пространство на 50 метров впереди, да и спина была прикрыта. Что ни говори, но воины от усталости были рады упасть даже в пучину морскую, а лишь бы не стаптывать свои ноги дальше. Бойцы спора разожгли костер, который теперь нельзя было увидеть издалека. Наевшись, большая часть безмятежно сладко захрапела. Даже маги повалились спать, не пытаясь встревать в распределение дежурств, отдав это на откуп опытному Марешу, чего раньше никогда за ними не замечалось. А я сидел и никак не мог прийти к однозначному решению. И вроде, что тут думать? Прокрасться и расстрелять ядовитыми иглами караульных, а затем и с остальными поступить как можно более жестоким образом. Магов и полусотника тоже отравить ядом. И, не щадя никого, забрать с них по праву мои эрги. Но неприятное чувство тревоги при этих мыслях начинало усиливаться. А я ему очень доверял. Ведь во всем происходящем что-то было явно не так. Мы глубоко в тылу врага, а после того нападения Нурглы о нас словно забыли. И отсутствие вожаков меня очень сильно напрягало, потому как ни одного тела на местах сражений роты Такилова обнаружить так и не удалось. Наверное, это была самая подозрительная деталь, ведь такого просто не могло быть. Эти твари полуразумны, а они больше животные. А в предыдущем бою бились до последнего, и это при том, что они даже более трусливые по своей природе, чем обычные селяне. Так и борясь с сомнениями, я несколько раз прокладывался к лагерю Расула Такилова, но атаковать мне все же не хватило решимости. Когда наводил правую руку на караульного с намерением выстрелить иглой, сердце начинало буквально щемить от тревоги. Поспать удалось урывками по несколько часов. А на рассвете мы снова тронулись по следам роты Такилова. Какое же было разочарование у моих солдат, когда выяснилось, что вчера мы не дошли всего каких-то пару километров до возможности объединить наши силы. По настроению своих бойцов было понятно, что хоть они и были разочарованы поступком младшего лейтенанта, но по-прежнему считали его своим боевым командиром. Очень гибкие оказались моральные принципы у молодых новобранцев. А ведь более опытный Мареш от этих слов только кривился и высказывать свое мнение не спешил. Но удивляться здесь было абсолютно нечему. Подчинение старшему по званию являлось основополагающим принципом в любой армии, и любое неподчинение приравнивалось к дезертирству, а уже оно чаще всего каралось смертным приговором. Я специально старался двигаться не слишком быстро, сегодня особенно сильно хромая. Попадаться на глаза Расулу Такилову не было никакого желания. В этом случае придется вновь встать под его командование, а этого мне абсолютно точно делать не хочется. Эта странная погоня продолжалась до самого полудня, и первым не выдержал молодой новобранец Елос. «Да что мы тащимся?» — в сердцах произнес он. «А отправить вперед пару разведчиков, чтобы сообщили младшему лейтенанту, что мы уже рядом, и они сразу же нас встретят сами». Обернувшись и посмотрев на этого выскочку, я прошипел: «Мареш!» Опытный воин исключительно по одной моей интонации понял, чего хочет от него командир. Мареш сделал подшаг в сторону Елоса и, не сдерживаясь, ударил ему в лицо. Отчетливо хрустнул нос. Кровь полетела во все стороны, густой струей заливая грудную пластину его легкого доспеха. Елос отлетел и упал на спину уже без сознания. Хотя неопытные новобранцы вообще могли подумать, что он погиб в то же мгновение. Мареш резким рывком поднял его и добавил уже по ребрам, после чего махнул двоим воинам, чтобы те взяли слишком умного дебошира под руки и потащили. В полной тишине мы двинулись дальше. Даже ехидный Чекир с некоторым трудом все же удержал свое лицо от довольной гримасы, будучи наученной опытом. Все подобрались и вновь вспомнили, где мы находимся. И что никакой младший лейтенант нам не поможет, если нас атакует стая нурглов, ведь это он уже доказал. Благо тянуться за воинами, которые остались от некогда довольно крупной роты Такилова, долго не пришлось. Уже в сумерках стали отчетливо слышны панические крики и истеричные приказы. И, судя по всему, нас разделяло не больше 1000 метров, а может и того меньше. Эти звуки вновь вернули обычное выражение лиц моих новобранцев, а именно страх. Мы ускорились, ведь мне для наиболее эффективного принятия решения нужно понимать боевую обстановку, в которой сейчас находятся бойцы младшего лейтенанта. Я двигался шагов на 20 впереди моего отделения, и поэтому первым увидел ту бойню, что происходило прямо сейчас. Правая рука, согнутая в локте со сжатым кулаком, смотрит в небо, и мои воины мгновенно останавливаются. Между мной и Расулом около 150 метров. Видимость сильно затрудняют толстые стволы деревьев. Вот только и того, что я вижу, хватает вселить страх даже в мое старое сердце. Сотни нурглов, десяток вожаков, и что самое плохое, среди них мелькают довольно крупные особи. Место для боя совершенно неподходящее, открытые пространства отсутствуют. Такилова тоже зажали прямо среди деревьев. Рота явно пропустила начало атаки. Конечно, барьеры были подняты, и сам младший лейтенант наверняка сможет удивить тварей. Но, думаю, их судьба уже предрешена. Продумывая дальнейшие действия, поймал себя на мысли, что мне жаль. Те свитки умений, которые я мог получить с тел офицеров роты, бросившие меня нурглом на растерзание, если бы убил их вчера. Тряхнув головой, я отогнал неуместные сейчас мысли, так как сбегать смысла нет никакого, потому что настолько крупная и организованная стая просто не выпустит никого из своего леса. И, судя по всему, все странности последних дней в поведении нурглов связаны с именно этой крупной группой вожаков. Видимо, среди них есть кто-то достаточно разумный, чтобы спланировать настолько сложную западню. И если мое предположение не слишком далеко от истины, то надеяться сбежать или тем более уничтожить столь высокоразвитых тварей вряд ли удастся. А вот попытаться добить победителя этой схватки – это очень перспективное решение, особенно если учесть, что уже стемнело и абсолютно для всех видимость ухудшилась, естественно, кроме меня. Нурглы, конечно, тоже прекрасно видят в темноте, но и у их зрения есть некий предел. Я отчетливо видел, с какого направления нападали лесные твари на отряд Такилова, поэтому, приказав сохранять максимальную тишину, повел свое отделение по дуге, заходя в тыл вожакам нурглов. Во всяком случае, я надеялся, что все правильно рассчитал, и мы не вклинимся прямо в их ряды.